Глава 21. Конец игры. «Роберт, за эти 3 минуты мы должны успеть совершить невозможное!» — быстро проговаривает Элизабет. «Только бы гол не пропустить!» Мяч на стороне противника. Элизабет догнала девочку и ударила по ее клюшке. Мяч подпрыгнул в воздух. Элизабет попыталась поймать его в сетку, но промахнулась. Тогда она зацепила мяч клюшкой и понеслась на половину противника. Навстречу ей рванулась соперница. Элизабет попыталась увернуться, но свалилась на землю. Соперница аккуратно поймала мяч в сетку, отбежала, сделала пас, и вот уже другая спортсменка отбрасывает мяч в сторону игрока возле ворот. Удар! Казалось, мяч летит прямиком в ворота. Но Айлин ловит в прыжке мяч и валится на землю, успев передать его своему игроку. Со скоростью ветра мальчик несется прочь от ворот. «Пасуй, пасуй!» — кричит Элизабет. «Скорей, сзади атакуют!» Противник не успевает ударить по клюшке мальчика, и мяч летит в сторону Элизабет. Она ловит подачу и пытается оторваться от погони. Пас Роберту, девочка из Апхилла делает рывок в его сторону. Но обманным движением мяч возвращается к Элизабет, и та несется к воротам противника с твердым намерением принести победу своей команде. Но Роберт оказывается ближе, и Элизабет посылает ему мощную подачу. Роберт ловит мяч и направляется в ворота. Вратарь противника делает все, чтобы спасти ситуацию, но, ударившись о клюшку, мяч рикошетом летит в ворота. Гол! И в эту же секунду прозвучал свисток, известивший об окончании игры. 3-2 в пользу команды Уайтлифа! — кричит судья. «Молодцы, ребята!» Болельщицы из Апхилла рукоплещут. Это была грандиозная игра. Запыхавшаяся Элизабет подлетает к Роберту. «Еще секунда, и нам бы конец!» — кричит она. «Роберт, чудесный бросок!» «Это потому, что ты вовремя успела сделать подачу», — отвечает Роберт, облокотившись о клюшку. Он весь красный от напряжения, пот течет с него ручьем. «О, никто прежде не выигрывал у Апхилла. У меня сейчас сердце выскочит из груди». Команды отправились в раздевалку. Как же приятно подставить свое разгоряченное тело под прохладный душ. Капитанши пожали друг другу руки. Девочка из Апхилла одобрительно похлопала Элизабет по спине. «Отличная игра! Поздравляю! Все-таки вы нас одолели!» Теперь у детей проснулся зверский аппетит, и они с жадностью поедали черный хлеб с маслом и черничным джемом, булочки со смородиной и огромный шоколадный торт. Они смели все, что было на столе, запивая угощение чаем. «Так не терпится привести хорошие новости, Уайтлиф!» — говорит Роберт Элизабет. — Как здорово, что ты попала в игру! Мы отлично сработались! — Да, и решающий гол забил именно ты! — подхватила Элизабет. — Ой, у меня ноги гудят от усталости! Радостно переговариваясь, уайтлифовцы забрались в автобус, а девочки из Апхилла пошли их провожать и долго махали вслед. Когда автобус свернул на знакомую дорогу, все выпрямились на сиденьях, глядываясь вперед, ведь у ворот их ждала целая делегация. Джон, Дженни и Кэтлин без конца подбегали к окну, посматривая на дорогу. Услышав шум приближающегося мотора, несколько десятков детей высыпали на улицу. Это была хорошая, добрая традиция встречать команду после выездных матчей. Автобус остановился у ворот. И что тут началось? «Мы выиграли! 3-2!» кричали дети и махали руками. «Апхилл всех в сухую обыгрывал, а мы размочили счет. 3-2, слышите? Мы победили!» Встречающие облепили автобус, помогая друзьям спуститься, потому что ноги у тех подкашивались от усталости. «Молодцы, молодцы! Пошли скорее, вы нам все расскажете!» Услышав веселый переполох, мисс Белл, мисс Бест и мистер Джонс спустились в спортзал. Сначала выступил мистер Уорлоу и рассказал о результатах игры. «А кто забил голы?» — выкрикнул Джон. «Элизабет, Нора и Роберт», — ответил мистер Уорлоу. «Они сыграли блестяще. Особенно Роберт, забив гол за секунду до финального свистка. «Гип-гип! Ура! В честь Норы, Элизабет и Роберта!» — слышалось отовсюду. Элизабет чуть не плакала от счастья. Отличиться в первой же игре — это невероятно. Нора, ветеран лакросса и автор множества голов, довольно ухмылялась. Роберт тоже старался быть сдержанным, хотя его прямо распирало от гордости. Элизабет вложила свою ладошку в его и сказала: «Как здорово, что мы играли в паре! И знаешь, я так люблю делать что-то полезное для своей школы. Приятно было забить гол. Когда я первый раз приехала сюда, я ненавидела Уайтлиф. А теперь люблю школу всей душой. Вот увидишь, скоро и с тобой произойдет то же самое». «Я уже люблю Уайтлиф», — улыбнулся Роберт. «И хочу, чтобы мной гордились». Потом был торжественный ужин в честь победителей. Каждому спортсмену дали аж по две сардельки. Да еще вся школа подкармливала ребят вкусненьким, так что под конец спортсмены еле встали из-за стола. Кэтлин радовалась вместе с остальными и раздала почти все запасы своих конфет. Элизабет пригляделась к ней внимательно и говорит: «Кэтлин, ты ли это? У тебя волосы блестят, как шелк. Кожа гладкая, походка пружинит, словно ты вот-вот пустишься в пляс». Кэтлин довольно улыбнулась. Ведь все это время она работала над собой и даже отказалась от сладкого. В глазах ее светилась радость, и она уже почти забыла себя прежнюю. Кэтлин достала со шкафа тетрадки Элизабет, протерла их от пыли и смущенно вернула хозяйке. Элизабет сказала спасибо и вовремя прикусила язычок, воздержавшись от едких комментариев. А еще Кэтлин старательно вышивала на двух носовых платочках фразу с благодарностью, с вензелями из незабудок для Элизабет и розочками для Дженни. Кэтлин как раз сделала последний стежок, когда в комнату отдыха вошла Дженни. «Эх, как жаль, что я не участвовала в сегодняшней игре», — сказала Дженни, плюхнувшись в кресло. «Две сардельки пролетели мимо меня». «Кэт, что это у тебя за красота?» Дженни склонилась над пяльцами. «Какая изящная работа! Какие аккуратные стежки! Розочки, прямо как живые! Даже завитки берут! Держи, это тебе!» И Кэтлин протянула Дженни платочек с розочками. «А этот для Элизабет». «Ой, спасибо! А в честь какого праздника?» — удивилась Дженни, любовно разглядывая платочек. «Мне хочется, чтобы вы поскорее забыли все ужасные поступки, что я совершила», — тихо ответила Кэтлин. В комнату вошла Элизабет. «Эй, Элизабет, глянь, сколько счастья нам привалило!» — весело сказала Дженни. Кэтлин вытащила платок из пялец и протянула его Элизабет. Все, кто были в комнате, сбежались посмотреть на красоту, сотворенную Кэтлин. Они ахали и охали, нахваливая мастерицу. Кэтлин скромно молчала, чувствуя себя счастливой. «Да, пусть добро возвращается добром, а зло выбросим в мусорную корзину», — подумала Кэтлин. «Только вся школа до сих пор остается в неведении о моих поступках. Неужели я так и буду с этим жить?»